Ее красота, казалось, стала еще одухотвореннее. Асканио находил, что она никогда не была так прелестна, и к нему вновь вернулись сомнения, рассеявшиеся было под влиянием любви госпожи де Тамп. Неужели эта небожительница могла полюбить его? Итак, очутились, наконец, лицом к лицу милые, невинные создания, которые так давно молча любили друг друга и уже доставили друг другу столько мучений. Конечно, они должны были бы, встретившись, тотчас же забыть о расстоянии, разделявшем их. Ведь в мечтах каждый из них шаг за шагом преодолевал его. Теперь-то они могли объясниться, с первого слова понять друг друга и в порыве радости излить свои чувства, которые до сих пор, терзаясь, сдерживали. Но оба были чересчур робки, и хотя волнение выдавало чувства влюбленных, все же их чистые души вновь обрели друг друга не сразу. Коломба вспыхнула и молча вскочила с места. Асканио побледнел от волнения и, прижав дрожащую руку к груди, пытался унять сердцебиение. Они заговорили вместе. Он сказал: «Прошу прощения, мадмуазель, но вы разрешили мне показать вам кое-какие украшения». Она промолвила: «Рада видеть, что вы совсем здоровы, господин Асканио». Влюбленные в один и тот же миг умолкли. И хотя они перебили друг друга, хотя их нежные голоса слились, очевидно, они все отлично расслышали, ибо Асканио, подбодренный улыбкой девушки, которую, разумеется, рассмешил забавный случай, отвечал чуть увереннее. «Неужели по доброте своей вы все еще помните, что я был ранен?» «Мы с госпожой Периной очень тревожились о вас и все удивлялись, отчего вы не приходите». «Я решил больше не приходить». «Почему же?» В эту решительную минуту Асканио пришлось опереться о ствол дерева. Затем он собрал все силы, все свое мужество и промолвил прерывистым голосом: «Что ж, я могу признаться, я любил вас». «А теперь?» Крик этот, вырвавшийся из груди Коломбы, рассеял бы все сомнения человека, более опытного, чем Асканио. У него же он пробудил лишь слабую надежду. «Теперь, увы, — продолжал он, — я измерил расстояние, разделяющее нас, и знаю, что вы счастливая невеста знатного графа». «Счастливая! — перебила его Коломба с горькой улыбкой. — Как вы не любите графа? Великий Боже, о, скажите, разве он не достоин вас? Он богатый, могущественный вельможа, он гораздо выше меня по положению. Впрочем, разве вы его не видели?» «Нет, и я боялся расспрашивать о нем. Но, право, не знаю почему, я был уверен, что он молод и хорош собою, что он вам нравится». «Он старше моего отца, и я его боюсь!» — промолвила Коломба, закрывая лицо руками с непреодолимым отвращением. Асканио вне себя от радости упал на колени, молитвенно сложил руки и, побледнев еще больше, полузакрыл глаза. Но его нежный взгляд светился из-под ресниц, и божественно прекрасная улыбка расцвела на побледневших губах. «Что с вами, Асканио?» — испуганно спросила Коломба. «Что со мной?» — воскликнул молодой человек, обретая в приливе радости ту смелость, которую сначала придавала ему горе. «Что со мной? Ведь я люблю тебя, Коломба!» «Асканио! Асканио!» — прошептала Коломба, и в голосе ее звучала укоризна, радость и такая нежность, будто она произносила слова любви. Да, они поняли друг друга. Их сердца соединились, и они сами не заметили, как их уста встретились. «Друг мой», — промолвила Коломба, ласково отстраняя Асканио. Они смотрели друг на друга в каком-то самозабвении. То была встреча двух ангелов. Такие минуты не повторяются. «Итак, — сказал Асканио, — вы не любите графа Дарбека». «Значит, вы могли бы полюбить меня?» «Друг мой», — повторила Коломба серьезно и ласково, — «до сих пор только отец целовал меня в лоб. И, увы, так редко. Я наивна, как ребенок, не ведающий жизни. Но я почувствовала радостный трепет, когда вы поцеловали меня. И я почувствовала, что долг мой отныне принадлежать только вам или Господу Богу. Право, если бы не это чувство, я подумала бы, что согрешила. Уста ваши осветили наш союз,

Поцеловала цветок, а потом передала его Асканию. Но тут в конце аллеи появилась госпожа Перина. «Прощай и до свидания», — торопливо проговорила Коломба, украдкой движением полным прелести, приложив пальчик к губам возлюбленного. Дуэнья подошла к ним и сказала Коломбе. «Ну, дитя мое, надеюсь, вы отчитали беглеца и выбрали себе украшение?» «Держите-ка, госпожа Перина!» — воскликнул Асканио, отдавая Дуэнье шкатулку с драгоценностями, которые он так и не показал Коломбе. «Мы с мадемуазель Коломбой решили, что вам лучше самой выбрать себе вещицу по вкусу. А завтра я приду за остальными». И он, сияя от радости, быстро ушел, бросив Коломбе на прощание взгляд, говорящий о многом. Коломба скрестила руки на груди, будто ограждая счастье, наполнявшее ее душу, и замерла на месте. А в это время госпожа Перина перебирала чудесные вещицы, принесенные Асканио. Увы, жестоко было пробуждение бедной девушки от сладостных грез. Перед ней вдруг появилась какая-то женщина, сопровождаемая одним из слуг Приво. «Его сиятельство, граф Дарбек, изволит приехать послезавтра», — сказала незнакомка. «И он просил меня с нынешнего дня прислуживать вам, сударыня». Я знаю, что сейчас носят при дворе, и покажу вам новые красивые фасоны платьев. А господин граф и миссер Приво велели мне сшить вам, сударыня, великолепнейший наряд из парчи, ибо ее высочество герцогиня де Тамп намерена представить вас, сударыня, королеве в день отъезда ее величества в Сен-Жермен. Другими словами, через 4 дня. Читатель поймет, какое ужасное впечатление произвели на Коломбу обе эти новости. После сцены, которую мы только что описали.